Глава третья. «Я так благодарна вам, что вы вернулись пораньше, Тамара Васильевна!» Уже который раз повторила я, спешно одеваясь. «В понедельник уже садик должен открыться, станет полегче. А на этой неделе просто конец света какой-то. В общем, еда в холодильнике есть, денежку, если захотите сходить в парк или еще куда, оставила на комоде». «Хорошо, хорошо, езжай спокойно, работай. Мы тут совсем справимся, совсем разберемся». Няня тепло улыбалась, глядя на еще спящую Соню. Она была невысокой, но полненькой, как Пышечка. Добрые глаза лучились светом, и от них в разные стороны разбегались веселые морщинки. Тамара Васильевна была просто воплощением настоящей бабушки, такой уютной и надежной. Увы, родной бабушки у Сони уже не было. Но счастье, что судьба послала нам такого чудесного человека. По пути я набрала младшей сестре, однако она не ответила, и до самого роддома я нервничала, воображая себе всякие ужасы и попутно ее ругая. Ника перезвонила, когда я уже подходила к роддому. «Что случилось?» — сонно спросила она. «Я спала». «Просто волновалась немного. Вчера поздно вернулась со свидания?» — предположила я. «Ну, так, не очень», — неопределенно отозвалась сестра. «Все хорошо прошло?» «Конечно», — Ника хмыкнула. «У меня все прекрасно, Крис, все круто». «Надеюсь», — протянула я. «А в универ что, не собираешься?» «Нам сегодня ко второй паре, так что спасибо, что разбудила, пойду собираться». Голос сестры стал бодрее. «Ну, давай-давай, хорошего дня», — я усмехнулась. «Угу, и тебе того же». И Ника отключилась, как всегда, раньше меня. Первым, кого увидела, зайдя в двери, был Кравицкий. Он стоял у лифта спиной ко мне и задумчиво следил за меняющимися цифрами этажа. Я тут же сменила направление к лестнице. Ехать с ним вместе никак не хотелось. Шестой этаж не десятый, поднимусь как-нибудь. Но к пятому этажу я уже проклинала и Кравицкого, и свои каблуки, которые надела с дуру именно сегодня. Запыхавшись, я вошла в отделение и снова наткнулась на Кравицкого, стоящего у поста дежурной сестры. До своего кабинета, судя по всему, он еще так и не дошел. «Доброе утро, Кристина Станиславовна!» Первая поздоровалась со мной медсестра. «Доброе утро, Кристина Станиславовна!» Следом произнес Кравицкий, искоса глянув на меня. «Доброе утро!» — ответила обоим и, несмотря в ту сторону, промчалась мимо прямиком в ординаторскую. «Как ночь?» — спросила Никиту, который с уставшим видом хлебал кофе из своей большой кружки. «Как всегда!» — ответил тот. «Осталось еще продержаться до вечера. Кстати, там твоя пациентка с многоводием. Не нравятся мне ее показания. Отправил на повторные анализы, скоро будут готовы. Посмотришь уже сама, короче». «Хорошо, спасибо». Я открыла дверцу своего шкафчика и стала переодеваться. Никита деликатно отвернулся. «Не помирились с женой?» «Нет, да и когда?» Он пожал плечами. «Ну, мало ли», вздохнула я. Ответом мне тоже был тяжелый вздох. В коридоре я опять увидела Кравицкого. «Да что ж такое?» «Мне кажется, или ты меня избегаешь?» — спросил он, перехватывая мой взгляд. «Тебе кажется», — ответила я как можно бесстрастнее. «Тогда ты будешь не против, если я проведу обход вместе с тобой?» Кравицкий чуть улыбнулся. «Как же я могу быть против, Роман Валерьевич? Вы же заведующий!» Я вновь не удержалась от колкости. «Вот и замечательно. Тогда идемте, Кристина Станиславовна». Я ничего не ответила и первая двинулась в сторону отделения стационара. Пока я осматривала и опрашивала пациенток, Кравицкий преимущественно молчал, не лез с вопросами и советами, но внимательно наблюдал за мной, словно испытывал. Это начинало нервировать, но я старалась не показывать вида. Когда мы вошли в палату к той самой пациентке с многоводием, то сразу было заметно, что ей хуже. Нездоровая бледность и отечность только усилились. «Как вы себя чувствуете, Ангелина Юрьевна?» — спросила я, забирая у медсестры свежие анализы. «Очень голова кружится и давит все внутри». Тихо отозвалась она, приоткрывая глаза. И вдруг встрепенулась, глядя на Кравицкого. «Рома, ты?» Ее губы растянулись в улыбке. «Лина?» Тот наморщил лоб, а озадаченность на его лице постепенно сменялась узнаванием. Сердце неприятно кольнуло. «Они знакомы? Откуда? И как близко?» «Да, Лина Тарасевич, теперь уже правда Валиева». У нее даже взгляд прояснился, а улыбка стала шире и кокетливее. «100 лет как не виделись! Ты здесь работаешь?» «Черт, да она флиртует с ним! И он, похоже, не против!» «Ну да, давно!» Кравицкий усмехнулся, бросив взгляд на ее живот. «Да-да, я тут вот уже не одна!» И она тоже погладила свой живот. Не знала, что ты тут работаешь. Врачом?» «Заведующим», — коротко ответил он. «Правда?» Валеева попыталась сесть. «Как здорово! А мне тут говорят, у меня что-то с анализами. Вот, на сохранение положили». «Да, анализы у вас плохие», — вставила, наконец, я. «И КТГ плода 5 баллов. Учитывая ухудшение в состоянии как матери, так и ребенка, я настаиваю на экстренном кесарево сечении». «Как кесарево? Это точно надо?» Валеева еще крепче обхватила свой живот. «Я боюсь. Рома, это точно? Посмотри сам». Во мне стало закипать раздражение. Мало того, что эти двое оказались хорошо знакомы, мало того, что эта Валеева строит Кравицкому глазки, будучи с ребенком в критическом состоянии, так она еще и ставит под сомнение мою компетенцию. Я молча передала Кравицкому ее карту и сжала зубы, чтобы не сказать ничего лишнего, грубого. Вот какого черта он поперся со мной на обход? «Да, я согласен с Кристиной Станиславовной», — услышала вскоре его ответ. «Нужно готовиться к кесареву. У ребенка развивается гипоксия. Если не поторопиться, то можно его потерять». «Так что готовимся к операции», — сказала я медсестре. «Какая операционная свободна?» «Вторая», — ответила та. «Отлично. Скажите, чтобы готовили ее». «Рома, а разве не ты будешь мне ее делать?» — жалобно произнесла Валеева. «Но я вообще-то...» — начал Кравицкий. «Пожалуйста, я хочу, чтобы это был ты», — перебила она испуганно и капризно одновременно. Кравицкий растерянно посмотрел на меня. Я спокойно выдержала этот взгляд, вопросительно изогнула бровь, ожидая его ответа. «Пойдет на поводу у знакомой или нет?» «Хорошо, но я буду только ассистировать Кристине Станиславовне». «Прекрасно», — отозвалась я прохладным тоном и направилась к двери. «Обычно я не позволяю эмоциям вмешиваться в работу. И даже если пациентка по каким-то причинам вызывает неприязнь, стараюсь оставаться беспристрастной и во время операции полностью абстрагируюсь от всего. Но сегодня мне с трудом удавалось справиться с этим пагубным чувством. И все из-за одного человека — Кравицкого». Впрочем, до того, как стало понятно, что они хорошо знакомы с Валеевой, я и вовсе не испытывала к ней никакого негатива. Напротив, только сочувствие и беспокойство за ее ребенка. «Все готово, Кристина Станиславовна», — сказала медсестра Катя, заканчивая завязывать у меня на спине одноразовый халат. Я кивнула ей в знак благодарности, натянула маску на лицо и переступила порог операционной. Пациентка находилась под эпидуральной анестезией, поэтому продолжала что-то взволнованно лепетать, обращаясь то к медсестре, то к Кравицкому, стоящему около нее. А ведь я впервые видела его при полном хирургическом обмундировании. В свое время наши пути так и не пересеклись в операционной. Да и подумать было нельзя, что это вовсе когда-нибудь произойдет. «А чего это мы сегодня с начальством?» — ухмыльнувшись, шепнул мне анестезиолог Гена Левченко. «Решил проверить квалификацию своих подчиненных? У нас экзамен?» «Просто пациентка его знакомая», — ответила я, ожидая, пока операционная сестра обработает живот роженицы. «Значит, Блад», — кивнул Гена. «Надо было сразу догадаться. Кстати, можешь меня поздравить». «С чем же?» — отозвалась я. «Я снова холостой. Вчера получил, наконец, развод». Уголки голубых глаз Гены весело приподнялись, отражая улыбку, которая была спрятана за хирургической маской. «Можем отметить. Сходим куда-нибудь. Как ты на это смотришь?» «Я тебя, конечно, поздравляю, Ген, но лучше найди кого-нибудь другого, чтобы разделить свою радость. Я пас». «То есть ты за меня не рада?» Он вопросительно приподнял бровь. «По-моему, когда-то именно этого ты хотела от меня». Я подавила раздраженный вздох. «Да, у нас с Геной был спонтанный и непродолжительный роман, который закончился сразу, как я узнала, что он женат. Он тогда только перешел работать к нам в отделение, а я пребывала в растрепанных чувствах после только-только случившегося развода и всех дрязг за этим последующих. Гена же – мужчина обаятельный, веселый, легкий. И именно то, что мне так было необходимо в тот период. Вот только, как оказалось, несвободный. А для меня это красный флаг. Когда-то уже давно прошло», – сухо ответила я. И, заметив, что на нас поглядывает Кравицкий, произнесла уже громче. «Давайте начинать». Операция длилась недолго и прошла довольно неплохо, лучше, чем я опасалась. Младенец получил от неонатолога шестерку по шкале Апгар и отправился к ним в отделение для дальнейшего наблюдения. Состояние матери тоже было в пределах нормы. В общем, можно было выдохнуть. Я первая покинула операционную. Очень хотелось побыстрее переодеться и кофе. И побыть немного одной. А еще позвонить Женьке, узнать, как она там. Я мыла руки, когда рядом появился Кравицкий. «Хорошая работа», — сказал он, тоже включая кран. Я неопределенно повела плечами. «Обычная для акушера-гинеколога». «Ангелина, моя бывшая соседка», — продолжил Кравицкий, глядя на меня через зеркало. «В родительском доме. Жили на одной лестничной площадке». «Понятно». Я снова пожала плечами, всем видом демонстрируя незаинтересованность. «Соседка так соседка». Телефон в моем кармане ожил, и я схватилась за него, как за спасительную соломинку. Звонила Женя. «Ну, вроде сделали», — на выдохе произнесла она. «Теперь остается только ждать, как оно там прикрепится». «Витя с тобой?» — поинтересовалась я, наконец покидая предоперационную зону и оставляя Кравицкого одного. «Да, мы уже едем домой». «Не хочешь взять завтра тоже выходной отдохнуть?» «Нет, наоборот», — подруга усмехнулась. «Мне нужно скорее на работу, чтобы не думать постоянно об этом, не прислушиваться к себе». «Тогда я жду тебя». Я тоже улыбнулась. «Приходи лучше сегодня в гости. С Сонькой, хоть на часок», — предложила тут же Женя. «Я шарлотку испеку». Я думала недолго. «А почему бы и нет? Шарлотка звучит очень соблазнительно», — засмеялась я. «Буду где-то в половине восьмого». «Договорились». Я, как и Женя, боялась этим вечером оставаться со своими мыслями наедине. Так почему бы не отсрочить этот момент за чашкой чая с яблочным пирогом? Я уже подходила к метро, когда рядом со мной замедлил ход темно-синий автомобиль. Потом окошко со стороны пассажирского сиденья отъехало вниз, и я увидела за рулем Кравицкого. «Может, тебя подвезти?» — спросил он. «Нет, спасибо», — отозвалась я, продолжая свой путь. Машина медленно поехала следом. «Домой торопишься? К мужу?» — услышала я новый вопрос. «Да, к мужу», — ответила ровным голосом, не глядя на него. «Неправда. Ты не замужем. Точнее, разведена. Слишком недальновидно, Кристина Станиславовна, обманывать, работая в коллективе, где все друг про друга знают». Я расслышала в его голосе улыбку. «Черт». «А вы, я вижу, прекрасно этим пользуетесь, Роман Валерьевич», — откликнулась я, пряча за усмешкой досаду. «Коллективом имеется в виду. Прирожденный начальник. Все сплетни собрали». «Про тебя? А есть разве что?» «А мне откуда знать? Я в сплетни не вникаю, особенно про себя». Впереди показались ступеньки перехода, и я ускорила шаг, пока Кравицкий был вынужден остановиться на красный сигнал светофора. Когда где-то там наверху загорелся желтый, я уже заходила в метро. В квартире Жени вкусно пахло корицей и яблоками. «У меня уже текут слюнки», — сообщила я, раздеваясь. «Жду не дождусь твою легендарную шарлотку». «До нее я тебя еще ужином накормлю, а то, небось, не ела сегодня ничего». Подруга суетилась около нас с Соней, развешивая наши куртки и расставляя обувь. «Сонь, ты же кушать тоже будешь?» «Буду», — уверенно заявила та, хотя Тамара Васильевна ее успела покормить незадолго до того, как я ее забрала. «Тогда вперед!» — и Женя показала в сторону кухни. «Мой должок», — я достала из сумки две баночки оливок. «Крис, ну мы же договорились, что ты мне ничего не должна». Подруга посмотрела на меня с укором. «Ничего не помню», — отозвалась я, насильно вручая ей баночки. «Наслаждайтесь на здоровье». В кухне нас уже ждал накрытый стол и Витя, который нарезал хлеб. Картошка, отбивные, овощной салат, сырная нарезка и еще какие-то бутерброды. Женя была в своем репертуаре, о чем я не преминула ей сказать. «И это я зашла на чай с шарлоткой». «У меня еще для тебя есть немного вина». Она достала из холодильника запотевшую бутылку. «Мне так нельзя, а вот тебе?» «Тогда и мне не надо», — запротестовала я со смехом. «В одиночестве не пью, тем более такой прекрасный морс есть». И я показала на кувшин с ягодным напитком. Наконец все уселись и первое время просто ели, иногда перебрасываясь незначительными фразами и шутками. Соня наелась быстро, как и Витя, и они вместе ушли в комнату играть в какую-то настольную игру. Наблюдая за тем, как муж Жени с удовольствием общается с моей дочерью, я очередной раз убеждалась, что он был бы идеальным отцом. И как несправедливо, что у них с Женей до сих пор нет собственного малыша. «Как себя чувствуешь?» — спросила я, когда мы с подругой остались одни. «А что тут чувствовать пока?» — она усмехнулась немного напряженно. «Через неделю-другую начну что-то чувствовать, если повезет, конечно». «Должно повезти». Я ободряюще пожала ее руку. «Расскажи лучше о себе». Подруга подхватилась и стала наливать свежую порцию воды в чайник. «Как прошел день? Как наш заведующий? Виделись? Общались?» «И виделись, и общались», — отозвалась я, ковыряя ложечкой кусок пирога. «На обход со мной вместе напросился, а потом еще и на операции мне ассистировал». «Да ну!» Глаза Женьки загорелись любопытством. Она щелкнула кнопку на чайнике, включая его, и вернулась на место. «И что это могло бы означать?» Только то, что одна из пациенток оказалась какой-то его знакомой. Вздохнула я и вкратце рассказала, как все было. «Соседка, значит?» Женя побарабанила ноготками по столешнице, потом отвлеклась на закипевший чайник. «Да, кажется, действительно просто соседка», — сказала я. «Ну, я не знаю, что на меня нашло. Прямо не ожидала от себя такой реакции». «Потому что тебе, кажется, он еще не безразличен, дорогая моя». Подруга подлила мне в чашку горячего чая. «А ревность, она такая штука, неуправляемая. Но, справедливости ради, эта Ангелина ведь с ним кокетничала?» «Кокетничала? Значит, не так уж и на пустом месте ты приревновала». «Да я не понимаю, почему я вообще приревновала». Я в сердцах отложила ложку. «Мне ведь должно быть все равно уже. Столько лет прошло. А тут как рану расковыряли. Знаешь, какая первая мысль была? Что у них были отношения уже после меня. Может, даже где-то в Германии». Я с горечью усмехнулась. «А когда он сказал про соседку, меня прям отпустило. Черт, дурдом какой-то». «Да уж, что-то тебя совсем разобрало, подруга», — хмыкнула Женька. «Да, сама понимаю, как это глупо. Возможно, мне просто нужно выспаться и отдохнуть. Нервы совсем не к черту». Я вернулась к шарлотке и чаю. «Скорее бы выходной». «Правильно, ешь», — усмехнулась подруга. «Любовь, она сегодня есть, а завтра нет. А шарлотка, она вот всегда к месту». «Золотые слова!» Я отправила в рот большой кусок пирога и с наслаждением стала жевать его. «И пусть все подождут. Вместе с Кравицким».